Глава 3. Кровь и зверь. Мутация зверя. Диджи-сю чуть было не подпрыгнул на своем месте от шока, но в последний момент ей удалось сдержать порыв. Эти слова так прочно запечатались в ее сознании, как будто они были там всегда. Она задалась вопросом, была ли эта жгучая боль похожа на ту, что испытывают рабы, когда их клеймят? Трансформация зверя. Черпает силу из крови и использует ее для контроля. Веки Диджи Сю подергивались, она держала книгу дрожащими от волнения руками. Что это было? Охотники черпали свою силу из грязной крови зверей сновидений. Ведя себе инъекцию из крови монстра, они могли получить немного сил бездны. Впрочем, такое действие было крайне опасным, и существовала высокая вероятность умереть при первой же инъекции. В итоге этот порог стал известен как барьер, необходимый для становления охотником. Кроме того, если доза превышала определенный порог, то охотник не справлялся с разрушительной силой грязной крови в своем теле и становился зараженным, что приводило к возникновению определенных явлений. Эти явления можно разделить на три вида или стадии. Искажение личности, потеря рассудка и физическая мутация. Чем выше концентрация грязной крови, тем сильнее охотник и тем совершеннее трансформация. Среди различных видов физической мутации, наиболее часто встречающейся была мутация зверя. И контролировать звериную мутацию было практически невозможно. Охотники-ветераны, накопившие слишком много грязной крови, обладали невообразимой силой, но в то же время они испытывали огромные страдания из-за звериной мутации. Диджи Сю действительно размышляла о том, чтобы отбросить свою человечность и сделать вторую инъекцию, дабы обрести силу, достаточную для мести. Но она и подумать не могла, что этот таинственный владелец книжного магазина даст ей способность управлять грязной кровью. Это означало, что она может контролировать мутацию своего зверя. Проблема, которую ни охотники, ни маги не могли решить с древних времен. Признание. Чувствуя, как кровь в ее теле медленно выходит из-под контроля, Диджи Сю, дрожащим от волнения и возбуждения голосом, спросила. Это то, что ты хочешь от меня? Человек, стоявший перед ней, был настоящим безумцем. Невероятно могущественный. Примечание. Слово «confessions» может быть переведено как «признание», «раскаяние», «символ веры», а также это изначальное название книги «Исповедь», которую Линзе дал Диджи Сю. Нужно понимать, что этих знаний было более чем достаточно, чтобы свергнуть существующую систему организации охотников. Как только этот навык распространится среди людей, охотники смогут избавиться от зависимости грязной крови. Эта затея была равносильна крестовому походу с целью изменить старый мир. Неизвестно, что из этого выйдет. Ее могут прославить как святую или осудить как грешницу. Но в любом случае, судьба была в ее руках, и она хотела изменить старый мир, давно ушедший в прошлое. Дыхание Диджи Сю становилось все тяжелее и тяжелее. Она опустила голову и уставилась на книгу в своих руках. В этом тихом книжном магазине ее дыхание раздавалось необычайно громко. Линзе молча вздохнул, глядя на опущенную дрожащую голову. Она такая же, как и любая другая девушка, переживающая разрыв. Несмотря на то, что она выглядит сильной, независимой девушкой, у нее тоже есть уязвимая сторона. Всего несколько слов ободрения и утешения, и она уже на грани слез. В такие моменты слезы не просто олицетворяли печаль. Это также может быть признаком готовности отпустить прошлое и двигаться вперед. После того, как она открыла свою уязвимую сторону, ей нужна была новая волна уверенности в себе. Ей необходимо набраться смелости, поверить в себя, в то, что она может гордо стоять перед жестокостью мира и смело смотреть ему в лицо. «Да, тебе нужно это сделать. Ты должна это сделать. Отбрось свои угрызения совести и честно посмотри правде в глаза». Молодой человек говорил низким тоном. Казалось, что он говорит одновременно с ней и с самим собой. «Как только прозвучит последняя труба, я предстану перед Верховным Судьей с этой книгой в руках и громко провозглашу. Так я поступал. Таковы были мои мысли. Таким я был. Таким себя я и признал. Иногда гнусным и презренным, а иногда добродетельным, великодушным и великим. То, что только что произнес Лин Цзэ, был отрывком оригинального текста из «Исповеди». Он с улыбкой взглянул на Дзи Чжи Сю и продолжил. «Как и у диких зверей, у всех нас есть примитивные желания. Такова реальность. Верно?» Дзи Чжи Сю подняла голову и увидела, как Лин Цзэ поднимает свою чашку и звонко ударяет ею о ее чашку. «Выпьем за новый завтрашний день. Что скажешь?» Некоторое время спустя. Дзи Чжи Сю отложила книгу и решительно подняла чашку. Она улыбнулась и осторожно кивнула в ответ. «Спасибо за ваше наставление. Я исполню ваше желание». Лин Цзэ только сделал глоток, как вдруг взглянул на Дзи Чжи Сю и замер. «Неужели она только что выпила всю чашку чая? Это был просто символический жест. Я просто хотел, чтобы она выпила немного горячего чая, ну, чтобы согреться. Более того, я налил его всего несколько минут назад. Должно быть, он все еще был очень горячим. Как она могла выпить все это за один раз? Ладно, неважно, неважно. В конце концов, ее только что бросили. Возможно, она не в лучшем расположении духа». Лин Цзэ неуверенно опустил чашку. Он колебался некоторое время, но в конце концов решил спросить. «Тебе нужно в больницу?» Дзи Чжи Сю покачала головой. «Спасибо за заботу. Я в порядке». Большинство ее ран уже затянулись во время разговора. Такова была сила грязной крови. «Хорошо, раз она так сказала, значит, буду считать, что она в порядке. В конце концов, она не смогла бы продолжать так непринужденно разговаривать со мной, если бы действительно была сильно ранена». «Не желаешь еще немного отдохнуть?» Лин Цзэ вытащил из-под прилавка черный зонтик и встряхнул его. «К сожалению, в моем маленьком книжном магазине не так много места, так что я могу принять тебя здесь только до вечера. Вот зонтик, ты можешь взять его вместе с книгой. Срок возврата книги – 1 месяц с максимальной задержкой в неделю. Не забудь взять с собой зонтик, когда будешь возвращать книгу». Вместо книжного магазина правильнее было бы назвать это место хранилищем книг. Кроме книг в магазине, были только книжные полки. «Мне пора уходить». Дзи Чжи Сю приняла зонт, после чего получила регистрационную карточку, которую Лин Цзэ передал ей, чтобы записать свои личные данные и расписаться в ней. Она подняла голову, посмотрела на Лин Цзэ и осторожно спросила. «Могу ли я узнать о вас немного больше?» «Обо мне? Неужели я слишком грубо выразился? Или девушки с разбитым сердцем настолько ранимы?» Лин Цзэ от удивления немного вздрогнул, однако быстро нацепил профессиональную улыбку. «Я Лин Цзэ, обычный владелец книжного магазина, любящий помогать другим». Он убрал книгу в пластиковый пакет и взглянул на имя на регистрационной карточке. «Дзи Чжи Сю. Разве единственная дочь магната по добыче полезных ископаемых, Дзи Бо Дуна, не зовут Дзи Чжи Сю?» Лин Цзэ полностью доверял своей памяти, и кроме того, имя Дзи Чжи Сю было довольно нетипичным. Он был совершенно уверен в своей догадке. Не говоря уже о том, что перед ним стояла дама в вечернем платье, которое, похоже, было сшито на заказ. Это не тот наряд, который может позволить себе обычный человек. Лин Цзэ изо всех сил старался сохранять самообладание, молча убирая книгу. «Она весьма крупная рыба. Я смогу заработать на ремонт книжного магазина!» С другой стороны, Дзи Чжи Сю предполагала, что Лин Цзэ не хочет раскрывать свою личность. Но его ответ ее не разочаровал. Наоборот, она почувствовала прилив сил от предвкушения. Она решила, что это испытание, и что она должна показать себя достойной. Ей нужно было использовать свои силы, чтобы уничтожить всех предателей и вернуться в установленный срок – 1 месяц. После этого она сможет сделать следующий шаг. Дзи Чжи Сю сделала 2 шага назад от стойки, с тростью, книгой и зонтиком в руках она глубоко поклонилась. «Ну что ж, спокойной ночи!» Лин Цзэ задумался. «Ну, в конце концов, она богатая молодая леди, но все равно такие манеры слишком уж чрезмерны». Дзи Чжи Сю глубоко выдохнула и поднялась на ноги. Выйдя из магазина, Она закрыла за собой дверь, раскрыла зонтик и шагнула под дождь. Как вдруг все ее тело напряглось. Она схватилась за трость, готовая в любой момент привести в действие механизм. Навстречу ей шел сутулый старик с зонтиком. В руках у него была книга.